Ты начал первый, подошел и стал рассказывать мне что-то про страшный дефицит пресной воды на земле. Про фазы этногенеза ты мог весь день говорить, но я внезапно потеряла разговора нить. А дальше я не помню, рапиды как в кино, и я не могу вблизи тебя соображать спокойно. Я так хочу твоих.